Они плакали уже довольно долго, как вдруг услыхали чей-то голос, который строго спросил: «Чего вы там воете внизу?» Они резко оборвали плач и стали оглядываться по сторонам, но так и не смогли обнаружить того, кто с ними заговорил. Но тут с горного склона, болтаясь во все стороны, стала спускаться вниз веревочная лестница, а высоко наверху какой-то пожилой господин высунул голову из дверцы в скале. «Ну!» — закричал он. «Извините!» — сказала Тюлипа и сделала реверанс. «Понимаете, любезный господин, все на самом деле очень грустно. Папа Мумитроля куда-то исчез, а мы мерзнем и не можем перевалить через эту гору, чтобы найти солнце, и нам негде жить». «Вот как!» — произнес пожилой господин. «Тогда вы все можете подняться ко мне. Лучше моих солнечных лучей не придумаешь». Вскарабкаться по веревочной лестнице было довольно трудно, особенно для Мумитроля и его мамы, ведь у них были такие коротенькие лапы. «А теперь вытрите лапы», — приказал им пожилой господин, подтягивая следом за ними вверх лестницу. Потом он хорошенько запер дверь, чтобы в гору не просочилась какая-нибудь опасность. Все влезли на эскалатор, который въехал вместе с ними прямо в недра горы. «Вы уверены, что можно положиться на этого господина?» — прошептал маленький зверек. «Вспомните, что тут действуешь на свой собственный риск». И зверек, съежившись, спрятался за спиной мамы Мумитроля. Тут в глаза ему ударил яркий свет, и эскалатор въехал прямо в удивительнейшую местность. Им открылся чудесный ландшафт. Деревья искрились красками и ломились от невиданных фруктов и цветов, а под ними в траве простирались ослепительно белые заснеженные лужайки. «Привет!» — воскликнул Мумитроль и побежал, чтобы слепить снежок. «Осторожно, он холодный!» — закричала ему мама. Но, погрузив руки в снег, он понял, что это вовсе не снег, а стекло. А зеленая трава, треснувшая под его лапами, была сделана из тонкой сахарной пряжи. Повсюду вдоль и поперек, как попало, текли по лугам разноцветные ручьи, пенясь и журча над золотистым песком дна. «Зеленый лимонад!» — закричал маленький зверек, наклонившись к ручью, чтобы напиться. «Это вовсе не вода, это лимонад!» Мама же Мумитроля подошла прямо к совершенно белому ручью, потому что она всегда очень любила молоко. Это свойственно большинству Мумитролей, по крайней мере, когда они становятся чуточку старше. «Тюлипа!» бегала от одного дерева к другому, набирая полные охапки карамелек и плиток шоколада. А стоило ей сорвать хоть один из сверкающих фруктов, как на его месте тотчас вырастал новый. Забыв все свои огорчения, они бежали все дальше и дальше вглубь заколдованного сада. Пожилой господин медленно шел за ними и, казалось, был очень доволен. «Все это я сделал сам», — сказал он. «И солнце тоже». И когда они внимательно поглядели на солнце, то заметили, что оно и в самом деле не настоящее, а всего лишь огромная лампа с бахромой из золоченой бумаги. «Вот как!» — разочарованно произнес маленький зверек. «А я-то думал, это настоящее солнце. Теперь я вижу, что оно светит чуточку искусственно». «Ничего не поделаешь, лучше не получилось», — огорчился пожилой господин. «Но уж садом-то вы довольны?» «Конечно, конечно», — выпалил Мумитроль, который как раз занимался тем, что поедал мелкие камешки. Правда, они были сделаны из марципанов. «Если захотите тут остаться, я построю вам дом из высоченного торта», — сказал пожилой господин. «Мне иногда бывает скучно в одиночестве». «Это было бы очень мило с вашей стороны», — сказала мама Мумитроля. «Но если вы не обидитесь, нам, пожалуй, придется продолжить путь. мы как раз собираемся построить себе дом там, где светит настоящее солнце». «Нет, останемся здесь!» — закричали в один голос Муми-тролль, маленький зверек и тюлипа. «Хорошо, хорошо, детки!» — успокоила их мама Муми-тролля. «Там видно будет!» И легла спать под деревом, на котором росли шоколадки.